Глава 4. Человек с узким разрезом глаз прокладывал путь через толпу. Обычный прохожий, таких тысячи. Средний рост, скуластое лицо, короткая стрижка, потертые брюки свободного покроя и клетчатая рубашка на выпуск. Старенькие, но добротные ботинки. Никаких украшений, новомодных светящихся татуировок и приращений. Просто человек. Вокруг громоздился Тардус. Город, построенный забытой расой 100 000 лет назад. Город-перекресток, пристанище дипломатов, торговцев, военных и всякого сброда, сбежавшего из Солнечной системы вслед за первыми колонистами. Гиперборея была связана червоточинами не только с внешней поверхностью человеческой сферы, но и с десятками других мегаструктур по всей галактике. Здесь торговали, менялись технологиями и разведданными, создавали подобие офшорных зон. Сюда прибывали корабли дружественных и нейтрально настроенных рас, не сумевших или не захотевших по каким-то причинам войти в симбиоз с неосами. Ничейная земля. Именно так Тардус называли офицеры оборонных ведомств. Лоскутное одеяло, состоящее из сфер влияния, темных анархических участков и укрепленных островков дипмиссий. Гиперборея вращалась вокруг белого карлика в 1500 световых лет от Земли. Невообразимо далеко. Подобные расстояния человеческий мозг не способен вобрать в себя и осмыслить. Технология червоточин стерла эту дистанцию, низвела ее до нуля. Ты входишь или влетаешь в портал и оказываешься в чужом мире. Звездолеты, по сути, не требуются. Конечно, есть меры безопасности. Ничейная земля — это не территория неосов. Поэтому добраться сюда нужно с двумя пересадками. Промежуточное звено — боевая станция, оснащенная ракетными и лучевыми установками, рельсовыми пушками и ангарами, в которых ждут своего часа истребители. Точка выхода земной червоточины отстоит наполовину астрономической единицы от опорного пункта людей. Достаточно, чтобы привести все системы в боевую готовность. А вот второй канал пробит прямиком в Тардус, в зону влияния землян. Космолет проваливается в небытие на долю секунды, а затем на обзорных экранах вырисовывается город, чужой и непостижимый. Ты видишь древние здания, словно отлитые из черного стекла или ртути. Они поглощают яркие лучи белого карлика и отбрасывают причудливые тени на тротуар. В одну сторону до самого горизонта простирается пустыня, в другую — новостройки, перемешавшиеся с наследием некогда великого города. Ты видишь многоступенчатые зиккураты снубов, приверженцев строгой геометрии и убежденных мегаломанов. Рядом громоздятся живые конструкции экторийцев, дышащие дома, постоянно разрастающиеся, мутирующие, стареющие и умирающие. Чуть дальше — улей ваксян, насекомоподобных существ, обладающих коллективным разумом. Всюду движение. Тротуары заполнены людьми, фантасмагоричными обитателями ночных кошмаров, колесными машинами и механизмами на воздушной подушке. В блеклом небе снуют нескончаемые потоки летательных аппаратов. Ты видишь космопорт Южного Тардуса и понимаешь, что корабль идет на посадку. Обшивка настроена на умеренную прозрачность, верхние секции затемнены. Спустя 15 минут ты выходишь и погружаешься в полуденный зной. Город-перекресток выстроен посреди пустыни, в субэкваториальной климатической зоне. Ученые говорят, что когда-то здесь шумели леса, и прибой лизал каменные плиты набережной. Сейчас, в самое жаркое время года, температура может подниматься днем до 40-градусной отметки, а ночью опускаться почти до нуля. А еще по ночам выкапываются неведомые хищники, вылезают в незащищенные силовыми полями кварталы бедняков на окраинах и пожирают всех, кого встретят на пути. К счастью, эти районы находятся за пределами человеческой дипмиссии. Город был очень большим, по нему можно было путешествовать неделями. Гиперборейские сутки равнялись 30 земным часам. Показатель внушительный. Год на гиперборее укладывался в 183 дня. Зимой в пустыне мог выпасть снег, так что приходилось носить теплую одежду и выставлять термостат на приемлемую отметку, а еще включать подогрев полов. Дело близилось к зиме. Человек шел по извилистой улице нейтрального района, раскинувшегося между владениями людей и шакалов. Тут селились преимущественно беглецы, нарушившие закон в пределах Солнечной системы и сумевшие благополучно скрыться. Их не трогали. Дипмиссия нуждалась в подобном буфере. Никто не хотел иметь шакалов в роли соседей. Были ли они в восторге от этого мира? Нет. Просто работа. Грязная и рутинная работа человека, отправившегося в добровольное изгнание. Сделал выбор — отвечай. Карма, если угодно. Человек не отвлекался на рекламу и стоявших у тротуара шлюх, не подключался к развлекательным каналам и земным конструктам. Справившись с возложенной на него задачей, он просто возвращался домой. Пешком, чтобы не оставлять электронных следов и не привлекать к себе лишнего внимания. Улица, по которой он шел, пользовалась дурной славой. Еще хуже дела обстояли со зловонными ответвлениями, которые гордо именовались переулками. Здания были высокими и однотипными. Их возвели наноботы по стандартным чертежам. Со временем верхние этажи начали срастаться, выстреливая крытыми галереями и шаткими решетчатыми мостиками. Кое-где появились террасы, переделанные в забегаловки под открытым небом. Никакого общественного транспорта и коммунальных служб. В лучшем случае мелкие компании, оказывающие услуги по вывозу мусора и поддержанию инфраструктуры в рабочем состоянии. Эти фирмы конкурировали между собой, их крышевали преступные боссы. Это же относилось и к таксистам. Все они были чьей-то собственностью. «Иди и не задерживайся» — главный принцип улиц. Что-то заставило прохожего замедлить шаг и остановиться. Справа от него громоздилось несуразное десятиэтажное здание с уродливыми выступами балконов и частично заколоченными окнами. Из патрубка допотопного кондиционера на углу сочилась влага. Справа виднелся темный провал, накрытый каменной аркой, из которого доносилась возня, грубые мужские голоса и один детский. Крик! Прохожий, не задумываясь, свернул в переулок и направился в его дальний конец. Все фонари были разбиты. Небо скрывало длинное перекрытие террасы на уровне третьего этажа. Прохожий активировал ночное зрение. Справа и слева проступали дверные проемы, очертания мусорных баков, камер наблюдения и коробок кондиционеров. Под ногами валялись бумажные пакеты, похрустывало битое стекло. Нетерпимо воняло пищевыми отходами, сточной канавой и дешевым алкоголем. Человек ускорил шаг. Слева чернели глыбы мусорных контейнеров, увенчанные шапками из целлофановых пакетов и старого тряпья. У дальнего бака шевелился оборванный бродяга, укрывшийся куском картона. А в пяти шагах от прохожего трое головорезов прижали к стене мальчишку лет 10. Прохожий быстро оценил ситуацию. Мускулистый снуп, покрытый чешуей и носящий традиционную набедренную повязку. Один человек, бугристая мускулатура которого намекала на работу подпольного биоскульптора, и киборг, переделанный модификаторами до неузнаваемости. Прохожий решил начать со снуба. Тот стоял ближе. Чужой был на 3 головы выше прохожего. Крепкий рептилоид с горящими в темноте желтыми глазами. Прохожий ударил ногой в сгиб левой лапы, перехватил когтистую пятерню с вживленными стальными лезвиями, резко потянул на себя и вверх. Что-то хрустнуло. Упавший на колено пришелец взревел. Прохожий толкнул рептилоида под ноги киборгу и переключился на качка. Ухмыльнувшись, противник выбросил вперед массивную лапищу, целясь кастетом в нос непрошенного гостя. Прохожий нырнул под руку и нанес серию точных ударов. Ребра, колено, кадык. Мускулистый землянин с хрипами повалился в мутную жижу, вытекающую из-под контейнера. Киборг метнул нож. Прохожий сместился в сторону, задействовав нейроусилители. Со стороны это выглядело так, словно темное пятно размазалось по переулку, оказавшись в нескольких местах одновременно. Парнишка завороженно следил за происходящим. Киборг тоже ускорился, нанося удары ножом туда, где раньше стоял оппонент. Вот только попасть противника существо не смогло. Натужно гудели сервоприводы, лязгали клыки, переделанные челюсти. Нож со свистом рассекал затхлый воздух переулка. А неуловимое пятно наносило удары. Страшные удары, от которых гнулись нарощенные щитки, ломались армированные костные модули, повреждались внутренние органы. Бой занял несколько секунд, и пятно успокоилось. Трое нападавших лежали, издавая жуткие звуки. Рептилоид пытался отползти в сторону. А прохожий спокойно изучал мальчишку, которого только что спас. Копна русых волос, Приличная одежда, даже по меркам дипмиссии и пересадочных станций. Испуг в глазах. Мальчишка вжимался в кирпичную стену. «Похоже, тут есть и дома с ручной кладкой», — отметил про себя прохожий. Улыбнувшись, он произнес: «Как тебя зовут?»